Глава 7. На следующий день Дуняшу пригласили в Кремль с сестрой только для того, чтобы старая княгиня посмотрела на нее. Виновница вчерашнего переполоха робко улыбнулась, светя дырками вместо зубов, приветствуя Марию Ярославну. «Да, хороша», — процедила старая княгиня и, чуть повернув голову, посмотрела на наставника внука отца Феодосия. Тот выступил вперед и, глядя на всех с укором, произнес наставление. «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его». Все притихли, а взрослые бояры несогласно закивали, переводя взгляд на Дуняшу. Она сразу сжала зубы и опустила голову, чтобы не усугубить свое положение, а то к непослушанию приплюсуют непочитание старших, гордыню и одержимость. Княжьего наставника удовлетворило увиденное, и он увел ее в молельню. Стоя на коленках, Дуня читала псалмы, а он объяснял ей смысл произнесенного ею. В отличие от отца Варфоломея, отец Феодосий рассказывал интересное, и чувствовалось, что он понимает, о чем говорит, а не выдает заученные тексты. Но страдания сделали ее глуховатой. Когда отец Феодосий отпустил ее, сочтя достаточно вразумленной и усмиренной, то Дуня еле поднялась и думала только о том, как бы поскорее добраться до дому и лечь в мягкую теплую постельку. Маленькая боярышня плелась по коридору жилого княжьего дворца и вздыхала, жалея себя и всех детей этого времени. Возвращаться к рукодельницам ей не хотелось, но без Маши она не могла уйти. Дуняша нашла тихий уголок в многочисленных переходах и присела там на скамеечку. Она уже хорошо ориентировалась в тереме и знала, что почти из любого местечка будет слышно, когда боярышни начнут разъезжаться по домам. Спустя некоторое время послышались чьи-то быстрые шаги. И Дуня приняла благопристойный вид. Если кто-то спросит, что она тут делает, то скажет, что обессилила и не может дойти до... «Ты чего тут?» Пробегавший мимо княжич резко остановился и, сделав шаг назад, задал свой вопрос. Растерялась Дуня. «А я за тобой. В кузню идем? Радостно воскликнул Иван Иванович. Воодушевление приятеля диссонировало с расслабленным состоянием Дуни. На лице княжича расплылся синяк. Видно, после вчерашнего падения. «Ты чего такая квёлая?» — не отставал он. «У отца Феодосия была», — вздохнула боярышня. «А-а-а!» — понимающе протянул Иван Иванович и, оглянувшись, сделал шаг вперед и прошептал. «Душный он, хоть и умный». Дуня согласно кивнула. «Когда я вырасту, то все сделаю, чтобы услать его подальше. Пусть монахом несет свет учения». «Только не забудь!» — горячо поддержала подружка. «Ну, идем? Нетерпеливо повторил княжич, и они побежали одеваться. В кузнице им пришлось хмуриться и требовать, чтобы мастер сделал именно так, как ему говорят, а не задавал вопросы «зачем?», «для чего?», «почему?». Княжич и сам не знал, зачем ему нужна проволока, накрученная на трубу. А Дуня не была уверена, что получится игрушка слинки. Ну, та самая пружинка, что ходит по лестнице. В России ее все видели в пластмассовом виде. Но придумана она была тогда, когда пластмассы еще не было. И Дуня надеялась, что металлическая слинки будет шагать не хуже пластмассовой. Кузнец начал выяснять детали. Его интересовали размеры. Дуня пыталась показать на пальцах, но кузнец достал образцы. «Вот струна для кольчуги», — показал он. «А это бабам для шитья». Вцепившись в образцы, Дуня уверенно заявила. «Это толстовато, а это тонковато». «Хм». Кузнец обхватил руками бороду и, отойдя в сторону, начал что-то искать. «А это...» Дуня увидела в его руках моток медной проволоки. «Да!» — радостно закричала она и от избытка эмоций захлопала в ладоши. «Дальше объясняйте, что вам нужно», — Удовлетворенно кивнув, продолжил кузнец. «Все просто!» Дуняша кинулась к сваленным в кучу разным болванкам и выудила оттуда подходящего размера обожженную деревяшку. «Намотать на нее. «Сколько?» «Да весь этот моток», — пожала плечами боярышня. «Дорого станет». Княжич с царственным видом положил серебряный рубль. Кузнец покачал на руке моток меди, посмотрел на монетку и приступил к работе. Дуня думала, что он просто намотает проволоку и все, но кузнец разогрел ее, потом прокатал и еще раз подержал над огнем. Иван Иванович нетерпеливо следил за изготовлением большой пружины и гадал, понравится ли ему итог. Дунька обещала удивить его, но пока княжич не видел ничего, что могло бы вызвать интерес. А холопы наверняка уже доложили дядьке Никифору, что он убежал с ней к кузне. «Готово», — объявил мастер. «Почистил как мог, но вижу уже, что вам обоим не втерпёшь». Кузнец осторожно снял с болванки медные слинки и поставил на край стола. Он уже отворачивался, чтобы кинуть болванку на место, как девчонка по-другому расположила намотку и подставила ладошку чуть ниже столешницы. Изготовленное его руками изделие колыхалось, словно студень, а потом часть витков вздрогнула и сдвинулась в детскую ладошку. «Подставляй руку!» Радостно воскликнула Дуня и показала подбородком, куда княжичу подставить ладони. Не успела она это сделать, как намотка сделала следующий шаг. А там уже Дунька вновь подставила руку. «Да как же это?» Кузнец попятился, осеняя себя крестом. А изготовленная им вещь перебиралась по детским ладоням на пол и там еще сделала пару шагов. Помощники кузнеца с воплями бросились вон из избы, а у него отнялись ноги. «Свят, свят, свят, помилуй меня грешного!» В изнеможении повторял он, не в силах сойти с места. В кузню ворвался боярин Никифор Палка, и только тогда кузнеца отпустила, и он, бухнувшись на колени, пополз к боярину, прося прощения и милости. «Не виноват, не знаю, как струна ожила. Клянусь, ничего такого не делал, а она зашевелилась и пошла». «Чего мелешь, дурень?» — разъярился боярин, внимательно разглядывая своего подопечного с подружкой. Оба смиренно стояли с искренним удивлением, смотрели на ополоумевшего кузнеца. А тот рукой тыкал в сторону детей и нёс околесицу. Никифор хотел было сделать внушение подопечному, чтобы не убегал, и отпустить. Но тут приметил, что тот прячет руки за спину. «Что у тебя там?» «Там!» — возопил кузнец. «Чёрт!» Дуняша раскрыла глаза и, копируя отца Феодосия, осуждающе покачала головой. Княжич тоже был поражен реакцией, казалось бы, спокойного и рассудительного мастера. Боярин не выдержал и пнул ногой безумца, а тот лишь яростнее стал креститься. «За мной!» — велел боярин детям, и они, обходя по дуге кузнеца, поспешили за ним. Никифор Палка хотел повелеть воспитаннику, чтобы тот сразу же показал, что прячет. Но во дворе начал собираться народ, и он быстрым шагом повел мелких непосед в терем. Дуня краем глаза увидела, как встрепенулся ее Гришка, дожидавшийся выхода сестер Дорониных у самых ворот, и успокаивающе помахала ему рукой. Но даже издалека видно было, что это нисколечко не успокоило его. И он помчался в дедов приказ сообщать о непонятной активности возле его подопечной. Она тяжело вздохнула, и боярин Палка, услышав это, обернулся к ней. Дуняша постаралась дружелюбно улыбнуться, но, видно, без зубов улыбка не показалась княжьему дядьке милой. Он нахмурился и ускорил шаг. Зато княжич подмигнул ей и ответил такой же щербатой улыбкой, потрясая зажатой в руке пружиной. «Здоровская игрушка!» шепнул он. Через пару минут возмутители спокойствия демонстрировали боярину свое изобретение. А он не удержался от того, чтобы подставить ладонь. «Дивно!» — воскликнул этот суровый муж. «А точно в этой штуке нет духа?» «Никифор Пантелеймонович, да какой дух? Сами подумайте. Вот, к примеру, холодец. Там что же, дух сидит, раз он трясется? А наши вертушки? Их черти крутят? Или взять флаг? Поднимается ветерок, и вот полотно шевелится». Дуняша активно принялась изображать, как трепещет на ветру флаг и как висит в безветрии. Но этот аттракцион княжьего дядьку не впечатлил, и она затарахтела дальше. «В нашей игрушке медная нить не имеет устойчивости и от малейшего колебания начинает искать равновесие для себя». Послышались шаги и шелест юбок, а потом стало тесно. «Что происходит, Никифор?» — задала вопрос княгиня Мария Борисовна. И тут же ей вторил голос свекрови. «Что у нас опять, Никешка? Ты для чего поставлен дядькой к внуку? Почему люди бают, что Ванечка чёрта приманил?» Дуня стояла ни жива, ни мертва, проклиная идиота-кузнеца. Чего ему в голову втемяшилось, что игрушка живая? Сам же делал. Но Иван Иванович выступил вперед и отважно взял все на себя. Заступился перед бабкой за своего дядьку, с воодушевлением показал маме игрушку. Дуняша даже позволила себе улыбнуться, увидев всеобщую заинтересованность. Но тут ее больно потянули за ухо, и она вынуждена была последовать за крепкой дедовой рукой. Только успела заметить, как ухмыльнулись боярыни старой княгини. А вот ближние при Марии Борисовне вроде бы посочувствовали ей. Дед вывел Дуню на улицу, благо она оставалась в верхней одежде. А вот прибежавшей из женской половины терема заступнице Машке надо было вернуться, чтобы одеться. «Говори!» «Деда!» «Что деда?» — передразнил он ее. «Я вместо того, чтобы работать...» Дуняша покаянно кивала, зная, что лучше не спорить. Но дед ругался без огонька и, быстро выговорившись, дал возможность все объяснить. «Тьфу! Совсем свихнулся Демьянка со своим ремеслом. Не зря народ бает, что кузнец чертей подковывает. Оттого и нрава неспокойного». «Как подковывает?» — воскликнула девочка и, просияв, но при этом укоризненно покачав головой, добавила. «Ничего ты от народа не скроешь!» Еремей подмигнул внучке и велел садиться в сани и дожидаться сестру. «Думаю, что теперь тебя долго не позовут в Кремль», — хмыкнул он. «Уж больно весело вы с княжичем проводите время». Дуня улыбнулась, пожимая плечами. «Экая ты у меня красавишна!» — пошутил боярин, смотря на беззубую улыбку любимой внучки.